Глава 24. Восхождение. Дзот. Ступенчатая дорога вверх все сужалась, все более петляла вокруг выступов горного склона и все чаще ныряла под сень высоких, свисающих над ней деревьев. После одного из таких поворотов она вывела нас к еще одному источнику, около которого отдыхал в полном составе авангард нашей маленькой экспедиции. Игорь, Владимир и Эдуард, сняв с плеч поклажу, сидели, вытянув ноги на каменной скамье, выступающей из достаточно высокой, около 2,5 метра в высоту, стены из камня, поддерживающей грунт, расположенный за ней лесистой террасы. Слева от скамьи выступала из стены квадратная корыта, сложенная из того же камня, что и стена. Над корытом был бронзовый кран в виде головы дракона, а еще выше – полукруглая ниша, состоящими в ней недорогими печатными иконами. Справа и слева от крана в стене находились 2 маленькие ниши, в одной из которых стояла стандартная магазинная кружка из нержавейки. «Отче, глянь-ка!» Я показал Флавиану на вмурованные в стену левее источника крупные каменные мельничные жернова. «Оригинальный дизайн. Наверное, где-то рядом была раньше мельница». Флавиан не ответил. Он, тяжело дыша, подошел к скамье и с выдохом опустился на нее рядом с подвинувшимся в сторону Владимиром. Я обратил внимание на бледность покрытого потом батюшкиного лица. «Игорь», — позвал я, — «налей, пожалуйста, в кружку водички для батюшки». И быстренько достал из кармана аптечную коробочку с тщательно подписанными рукой матери Серафимы пакетиками лекарств. «Так, сейчас, кажется, вот эту капсулку». Я вспомнил строгие инструкции нашей монахини-кардиолога. «Ваше преподобие, благословите выпить лекарство». Флавиан молча проглотил протянутую мной капсулу, запил водой из поданной Игорем кружки. Откинулся спиной на теплый камень стены. Вид его был далек от совершенства. «Отченька, ты вообще как, живой?» Я потеребил его за руку. «Ничего, Леша, прорвемся». Флавиан открыл глаза и в них блеснул любимый мною огонек веселости. «Надо еще немного потерпеть, а потом помрем, и все будет хорошо». «Ага, согласен. Только по возвращении домой в целости и сохранности. Если я вместо тебя живого в Покровское твои многоцелебные мощи доставлю, наши прихожане мою жену Ирину вдовой сделают, а детей сиротами. Я со всей ответственностью заявляю, что такому сценарию событий я не готов». Я постарался вложить в свою речь как можно больше свирепости. «Поэтому, ваше преподобие, ребята пойдут дальше, а мы с тобой начинаем движение вниз. Как раз к обратному парому успеем. Наше с тобой восхождение завершено». «Не гони пургу, Леха!» В голосе Флавиана я узнал знакомые интонации однокурсника Андрюхи, туриста-альпиниста, борца-гитариста, байдарочника и вообще бойца по жизни. «Ты плохо меня слушал. Я сказал, прорвемся. Не бойся, здесь я не помру, недостоин. Мне надо подняться туда». Он мотнул головой в сторону вершины. «И я верю, что Господь поможет мне сделать это. Ты тоже поверь и помоги мне, а не грузи старого друга». «Хорошо», — вздохнул я. «Дойдем до Кириакона святой Анны, приложимся к святыням, и если тебе будет плохо, останемся в Архиондарике до завтра, пока ребята не вернутся. Согласен?» «Ладно», — кивнул Флавиан и повернулся к команде. «Идите, ребята, к Кириакону. Я чуть отдышусь и догоню вас там». Мы с Игорем переглянулись. Я кивнул в сторону Кириакона, он скинул рюкзак на плечи и молча возглавил дальнейший подъем. Мы с Флавианом остались одни. Не зная, что еще сказать Флавиану, чтобы он не увлекался опасным героизмом, я просто сел рядом и тупо уставился взглядом в носки своих фирменных горных кроссовок. «Леша!» — нарушил молчание Флавиан. «Папа Герасим благословил меня идти на вершину. Сказал, что там есть нечто важное для меня. Значит, он знал, что я дойду. Без этого я бы не рискнул. Пожалуй, хотя подниматься хотел изначально. Он сказал, что Господь будет с нами и поможет, чтобы мы доверяли ему и не боялись». Снова знакомые слова. Передо мною на мгновение вспыхнуло улыбающееся лицо монаха Феологоса. Что-то словно отвалилось от моего сердца, тяжелое и колючее. «Окей, Паттер», — улыбнулся я старому другу. «Значит, в путь». Мы поднялись и застучали палками по бетонным ступенькам. Дорога до Кириакона заняла около часа. Мы шли не торопясь, размеренно, ритмично. Все-таки альпинистский опыт Флавиана давал ему ощутимое преимущество перед неопытными в восхождении спутниками. Это я о себе. Периодически он останавливался, опирался плечами на рукоятки своих палок, выставив их вперед, разгружая таким образом ноги от части своей массы. Затем снова двигался вперед. Кстати, когда мы догнали ребят во дворе скита, оказалось, что они ждут нас всего около 10 минут. За это время владеющий основами греческого отец Димитрий успел найти Архандаричева и договориться, чтобы для нас открыли храм и вынесли для поклонения святыни. Так что мы с Флавианом попали прямо с корабля в Кириакон, соборный храм скита, где под прохладным древними сводами, кратко помолившись, смогли благоговейно припасть к стопе той самой жившей 2000 лет назад женщины, через которую в наш мир пришла честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим. Флавиан приложился к мощам святой Анны последним, пропустив всех впереди себя. Он стоял на коленях, припав лбом к ковчежцу со святыни до тех пор, пока греческий иеромонах, вынесший нам святыни, не начал тихонько покашливать, напоминая, что пора и честь знать. Тогда мой батюшка поднялся с колен, облобызал вторично святыню, и когда он разогнулся и выпрямился, в его глазах сияла какая-то особая радостная уверенность, вселившая и в меня надежду, что мы и вправду прорвемся. Покинув скит, мы стали подниматься дальше вверх, по все более сужающейся лестнице, теперь уже лишенной всякого ограждения. Минут через 20 пути лестница благополучно закончилась вместе с оставшимися внизу под нами последними домиками, кельями скита святой Анны. Началась просто грунтовая тропа, которая перевалила через широкую осыпь крупных камней, очевидно вызванную ливневым селем или быстрым таянием ненадолго ложащегося на афонские склоны снега. Затем тропа нырнула в лес. Тропа была узкая, извилистая, ныряла то вверх, то вниз, все-таки в основном вверх, то вправо, то влево, и более напоминала прокопанный в каменистом грунте желоб, засыпанный щебенкой размером от миндального ореха до крупного грейпфрута. Ноги норовили на этих камнях все время подвернуться. И наверняка подвернулись бы и не раз, если бы не заранее приобретенные по указанию мудрого моего батюшки высокие горные кроссовки, плотно схватывающие щиколотку и на тракторной шипастой подошве. Флавиан шел достаточно бодро, не отставая от основной группы, чему способствовало, конечно, еще и то, что нещадно жарившее нас на большей части лестничного отрезка пути солнце теперь лишь весело пробивалось лучиками сквозь густую листву окружающего нас леса. Впереди нашего отряда шел тонкий и легкий отец Димитрий. За ним следовали и Владимир, и Эдуард. Потом регулярно оглядывающийся на Флавиана Игорь. За ним сам Флавиан. И, подстраховывая батюшку сзади, замыкал шествие ваш покорный и почти смиренный слуга. Вскоре мы увидели первый крест, знак-указатель, о котором нам говорил инструктировавший нас перед отправлением на вершину схемонах Александр. Высотой сам этот крест был около метра, но поскольку был он привязан к стволу дерева на высоте полуметра от земли, то получалось, что его верхняя перекладина, сделанная из оструганной досочки, была как раз на уровне моих глаз. На этой верхней перекладине были вырезаны слева направо две галочки. Агиасма — 150 метров. С учетом того, что агиасмой, святыней, греки называют святую воду, можно было предположить, что налево по тропе в 150 метрах находится святой источник. На нижней перекладине, сделанной в классической форме стрелочки, указателя было написано по-английски и гречески «Афон», помельче буквами «Лавра» и «Керасия». «Лавра» — это, понятное дело, означало великую лавру Афанасия Афонского, на чьей земле мы сейчас находились, а «Керасия» — маленький скит, тоже находящийся где-то в этих местах. венчал деревянный крест, опирающийся основанием на верхнюю перекладину небольшой металлический крестик, под который была подсунута небольшая иконка Божьей Матери, явно софринского производства. «Ага», — отметил я, — «первый крест. Значит, правильно идем». Мы сфотографировались на фоне этого креста, указателя пути наверх, и двинулись дальше. Тропа то поднималась вверх, то переходила в небольшие горизонтальные участки. Так мы двигались какое-то время. Затем тропа стала все круче забирать вверх. Флавиан начал дышать все тяжелее, но держался, не отставая. Затем, неожиданно за очередным поворотом, вдруг появилось некое сооружение, которое, очевидно, не сильно разбирающийся в военной фортификации Лао-Ди, почему-то назвал Эки-Дзот. Дзот был скорее похож на приписываемые эпохе неолита дольмены, только сделан он был не из больших плоских каменных плит, составленных наподобие деревенской собачьей будки, а из грубо слепленных бетоном разнокалиберных камней обычного строительного размера. Да и вместо роднящего дольмены с собачьей будкой круглого глаза во фронтальной стене, в этом сооружении был стандартный дверной проем, правда, без каких-либо следов когда-либо бывшей в нем двери. Фактически, это были три стены, накрытые сверху наклоненной назад крышей, облитой целиком в опалубку из бетона, почти всю площадь четвертой фронтальной стены занимал вышеупомянутый дверной проем. Внутри, посередине земляного пола, возвышался круглый, закрытый металлической крышкой люк на бетонном кольце диаметром приблизительно полметра. Приподняв крышку, мы увидели, что это колодец, в котором была вода. На задней стене из потолка в пол спускалась какая-то металлическая труба. Справа и слева от входа вдоль стен, уходящих вглубь метра на два с небольшим, были сооружены примитивные лавки из досок с автографами побывавших здесь постояльцев на разных языках. Мне сразу бросилась в глаза надпись крупными, стилизованными под славянскую вязь буквами «Москва плюс Бирюлёва». «Наши везде», — торжественно объявил я. По возникшему тут же коллективному желанию было решено сделать в этом дзоте привал и перекусить. О, с каким одобрением я воспринял эту великолепную идею. Очевидно, это сооружение часто использовалось в виде трапезной благочестивыми паломниками. Были извлечены из рюкзаков запасы провизии. Хлеб, рыбно-кальмары, осьминожные консервы, выданные нам заботливым схимником Александром, прекрасные подкопченые маслины и свежие огурцы с помидорами. Вышел вполне приличный паломнический стол. Помолившись, сели трапезничать. И тут всех нас сразил в конце трапезы отец Димитрий. Нет, тут уж точно уместнее назвать его Лао-Ди. Он вытащил из своего невеликого рюкзака газаки, так в Греции называют походную газовую горелку, прикрученную на одноразовый литровый газовый баллон. Поставил на него литровый же чайник из нержавейки со вставляющимся в него сетчатым стаканчиком и приготовил в нем, сами понимаете что. «Гунфуча!» — радостно воскликнул я, понравившееся мне заклинание. «Пинча!» Смиренно поправил меня, потупив взор, улыбающийся Лао Димитрий. «Когда пьют чай только из одной чашечки, это называется пинча». Ранее незнакомые с высокой эстетикой правильного чаепития, Владимир с Эдуардом были сражены на повал. Причем не только вкусом женьшеневого улуна, но и местом и обстоятельствами, в которых им пришлось впервые в жизни попробовать этот элитный китайский чай. «Однако...» Причмокивая и смакуя, непривычный для него вкус напитка, произнес Эдуард. «Вот уж не ожидал я здесь такого угощения!» «Афон!» — лаконично, тоном бывалого афонита, ответил ему я. «То ли здесь еще бывает?» И ведь как в воду глядел. Когда трапеза закончилась, мы помолились. Я с удовольствием отметил про себя, что наш Эдуард тоже достаточно внимательно слушал слова молитвы и старательно крестился. И стали собираться. «Братья!» — услышали мы снаружи голос послушника Игоря. «Я понял эту конструкцию. Посмотрите сюда!» Повылезав наружу, мы обошли дзот сбоку и посмотрели на крышу в задней части строения, куда указывал Игорь. Там был устроен водосток, соединенный с трубой, уходящий внутрь помещения. «Вот откуда вода в колодце внутри этой хибарки!» — продолжил Игорь. Эта дождевая вода по крыше через трубу стекает вниз и наполняет колодец». «Разумно устроено», — кивнул Флавиан. «Я уже раньше обратил внимание на то, что здесь на фоне дефицит воды в отдельных местах компенсируют за счет строительства водосборных цистерн. Пока Господь дает дождь, будет убрать и вода». «А разве он не может не дать дождя?» — удивился Эдуард. «Может и не дать», — вздохнул Флавиан. «Уже такое было при пророке Божьем Илии целых 3 года. При Антихристе вроде опять повторится. Небо не даст дождя, земля не даст плода». «Не хотелось бы жить такое время», — задумчиво произнес Эдуард. «Это уж как Бог даст», — ответил Флавиан.